критический момент перехода там остался только Слизерин поблизости, чтобы в случае чего нас воскресили уже остальные основатели из Силии медальона. В качестве моего нового мира на ближайшие, пожалуй, века, пока не наберу достаточно сил, чтобы открыть новый проход уже по известным координатам, которые таки основателям удалось адаптировать под удобоваримый вариант записи, передать в мой гримуар, более того, создать схему походного портала, способного при наличии энергии открыть проход по известным координатам, если тот набор параметров вообще можно так назвать, мною был выбран один из самых известных ныне миров. Надеюсь, мои надежды на халяву в нем оправдаются. Ну и, понятное дело, все прошло не по плану, а вмешался один из тех двух вредных индивидуумов из пустыни. При этом вмешался он очень неприятным образом. Система была очень тонкая и просто понавешать вокруг заклятий для защиты было нельзя. Работа портала же сбивала почти все чувства. Падла свалился прямо с неба, правда, явно не особо понимая ситуацию. Видимо, он просто хотел фигануть чем-то по временному рунному контуру, служащему основой для площадки перехода. Внешне эта штука действительно напоминала самодостаточную конструкцию. Логично, что если вмешаться таким варварским способом в ритуал, то ничего хорошего как минимум для меня не было бы, только вот он не учел, что с пространством творилось черт знает что, таким образом гаденыша затянуло вместе со мною, куда-то. В последний миг я, правда, успел заметить, как вокруг начинается хаос. Кажется, целые куски пространства в виде каких-то абстрактных трехмерных фигур телепортировались куда-то, то, что моего неизвестного врага затянуло вместе со мной, я сообразил не сразу. Собственно, даже сориентироваться в самом начале было трудновато, если не нереально. Попытавшись понять, где я нахожусь, встаю и оглядываюсь, замечая вдалеке небольшой городок, окруженный деревянной стеной. Когда я исчезал, то лишь в последний момент заметил смутную метнувшуюся в мою сторону тень, а в следующий миг уже стоял на лесной опушке. Впрочем, стоять оставалось недолго. Что-то острое, жгучее и кислое. Да, наверное, кислое. Примерно так ощущалось кожей. В общем, нечто такое воткнулось под ребра, а затем перед глазами мелькнуло узнаваемое, подросшее, но все такое же раздражающее лицо, и я упал на колени, чувствуя знакомое ощущение предельной дозы яда Василиска в крови. Глава вторая. Правильно свалил, Билли, прокряхтел я, шипя сквозь зубы от боли. На данный момент мною освоено всего что-то около половины от когда-то скушенного средоточия Василиска. Тем не менее, этого вполне достаточно для того, чтобы яд сей чудной змейки на меня не действовал совсем уж сильно. А если учитывать еще и прошлый опыт, то я вообще бодрячком. Всего-то адски больно двигаться, да в глазах двоится. Блин, еще и тошнить начинает слегка. Достав из сумки нужный флакон, вытряс в рот все до капли. Грустно подумал, что слез Феникса у меня имеется еще всего 5 грамм. Впрочем, буду смотреть с другой стороны. Целых 5 грамм. Да-да, я просто так с основателями не расстался. Среди хогвартской четверки не было идиотов, думающих, что от меня можно легко откупиться. В конце концов я шагал черт-те куда с не слишком большим шансом выбраться в случае смерти. Точнее, выбраться в ближайшее время. Так-то, лет за 100, Ксиль меня точно притянула бы, ну или за 200. Проблема в том, что Силь тоже смертна, не от старости, но от того же меча Годрика, да, хотя после перерождения ее в яйце Василиска, она приобрела не слабый такой предел живучести, только вот все равно неуничтожимой ее это не сделало, но я отвлекся. Конечным моим гонораром было много чего. Во-первых, апгрейд гримуара. Конечно же, я бы не доверил свой крестраж никому, пожалуй, но это и не требовалось. Магистры в нем ничего ровным счетом не меняли, они просто проработали множество схем, объединили это все и собрали в виде воспоминаний, которые затем уже я влил в бывший дневник. Пожалуй, я получил что-то близкое к окончательному результату всех тех длительных изменений моего основного ныне колдовского инструмента, которые я желал совершить и процесс с которых только начал набирать обороты. Но это было не все, далеко не все. Разработанная система контроля для пойманного джина также немало стоила. Крестраж в силе вообще получился на заглядение. Ровно половинка души. Моей души половинка. То есть той, которая и так-то крупнее нормальной. Конечно, моя мощь несколько поубавилась и в первую очередь в плане выработки энергии, однако на моем поясе на длинной, но зато дважды закрепленной цепочке сбоку болтается книжка, которая содержит в себе десяток неслабых душ, да и сама имеет кусок моей. Открыв гримуар, я выбрал очередную страницу и мягко провел по ней пальцами. Мне нравилось это ощущение. Не ощущение там бумаги или еще чего, но чувство безграничной пафосности, когда прямо из-под кончиков моих пальцев появляется рунный круг из огромного количества мелких рун. Аккуратно кладу клык, которым меня проткнули, внутрь страницы, словно погружая предмет в светящуюся рунную конструкцию. Блин, я пока еще не привык, но это реально круто, когда страница вот так вот бежит рябью. О, так вот, почему ты не стал меня добивать? Протянул я, до этого был чуть беспечен, однако раз враг сразу не убил, значит свалил. Причина побега была сначала непонятна, однако потом стала ясна. Лужа крови на земле. Мне повезло. Я просто слегка пострадал при перемещении. А вот Билл, видимо, получил по полной. Во всяком случае оторванная по локоть рука, буквально перемолотая в фарш, точно наталкивает именно на такой вывод. Бедный Билли. Да он там едва не запинается сейчас. Даже уйти-то вряд ли далеко успел. Хотя аппарировать можно в зоне прямой видимости, конечно. Ну да ладно, тут грех жаловаться. Он знал, что яд Василиска меня не убьет, так что просто создал себе гарантию ненападения с моей стороны, дабы восстановиться. Логично и умно, хоть и неприятно для меня, но умно. Видимо, кстати, от болевого шока он и сориентировался быстрее меня. Черт, пронеслась мысль, когда я сделал резкое движение. Видимо, слез было маловато. Ну да, я изначально имел два маленьких флакончика. Даже их нелегко было стрясти со слизерина. Ладно, за месяцок точно в норму приду. Не тратить же второй фиал. Подумалось мне, когда я уже взял курс в направлении городка. Было раннее утро, а может уже и не особо раннее. Шум из-за стен был прекрасно слышен. По дороге, пока шел, то проверял свое состояние. Выходило неплохо. Каналы, конечно, чуть одеревенели, но я не собираюсь выпускать что-то вроде того адского дракона, которым я как-то сжег акромантулов. На аппарацию мне и такого астрального тела должно вполне себе хватать, да и с месяцем я, наверное, погорячился. Поменьше времени уйдет. До городка я дотопал довольно бодрым темпом. Пусть тело и болело, но не настолько, чтобы обращать на боль внимание. Главное, не делать резких движений. Работоспособность заклинаний я проверял по дороге и, что радует, слизерин не ошибся. Все действительно работало. Единственное, что раздражало, легкая задержка в какие-то доли секунды. Неприятно, но не смертельно. Встреченные люди на меня косились, но не лезли. Видимо, их удивлял мой необычный вид. Сапоги, черные брюки из нескольких отрезков джинсовой ткани, бархатная рубашка на выпуск, все расшито рунами. Поверху плащ-мантия, которая сейчас была похожа на стандартную, какую носили большинство магов Англии. Ах да, за спиной висел меч Годрика, чья рукоять выглядывала сбоку от капюшона. Вид весьма колоритный, особенно когда на мне нет ни единого пятнышка. Дырка от клыка Василиска уже заросла сама собой после мощного репаро. Оно весьма хреново работает с тканью, но если вложить много сил. К счастью, речь оказалась знакомой. Английский. Неприятно, конечно, чуток, что этот язык и здесь используется, но неужто я собирался услышать великий и могучий в мире, чьим творцом является англичанин? Чтобы не привлекать сильно внимания, я заставил мантию несколько поменять цвет, дабы она перестала быть чисто черной. Сразу же сделался в толпе особо неприметным. Итак, какие у меня планы на ближайшее будущее? Найти некоторые ингредиенты, сварганить зелье, очистить кровь от яда. Более неудобства при колдовстве, весьма неприятные симптомчики. Кроме того, следовало узнать, где я нахожусь. Может, ошибся миром, а может, временем. Если я в Средиземье, то что с войной кольца? Она закончилась, или не начиналась? Хорошо бы, чтобы я попал еще до этих событий, но с небольшим запозданием. Где искать Бильбо Бигинса, я знаю, а отобрать кольцо у него куда проще, нежели у Голума, который может сбежать и скрыться, где угодно. Зачем мне кольцо? Очень смешно. Оно сравнимо с крестражами основателей, когда души последних были полностью заперты в предметах. Целая душа существа, по уровню силы примерно как магистр. Сильный магистр. Боюсь, просто вытащить ее я не сумею, как и поглотить, но ведь это только пока. Я не собираюсь ее подчинять, не по моим силам. Нет, я ее поглощу. Только вот делать нечто подобное надо бы уж точно не в ближайшие 100 лет, да и ритуал надо будет придумать, ибо, боюсь, Моих силенок на чудовище вроде Саурона не хватит еще очень и очень долго. К тому времени сам уже к планке магистра приближусь, наверное. С деньгами было не слишком густо. Я, конечно, брал золото, но его еще поди разменяй. Да и серебро, тоже. Оно также весьма дорого стоило. Хорошо, что я метаморф. Уже через часик приметный человек, про которого начали ползти слухи, исчез, а вместо него появился похожий на местных парень с изменившимся лицом. Только и было выделяющегося, что черный плащ, тогда как большинство людей вокруг носили серый. Часто средневековые города ругают за грязь. Наверное, так оно и есть, но здесь было относительно чисто. Впрочем, городом назвать данное место было бы странно. Большая, огруженная чистоколом стоящая на возвышенности деревня. Не более того, дороги неровные, частично поросшие травой, но не такая уж это и проблема. В конце концов я полностью скрылся из видимого спектра, начав потихоньку слушать разговоры вокруг. Что можно сказать? ГМ, о возвращении Саурона или Мордора никто не слышал. Разговоров о море также не шло. Варианты. Я попал еще до путешествия Бильбо, либо между ним и Войной Кольца. К счастью, хоть мир оказался тем, который нужен. Я был в Рохане, на восточной границе. Шир должен был находиться далеко на западе, и мне предстояло туда добраться. Для контакта с местными я выбрал второй свой образ, чтобы отличаться, но не сильно. Местная таверна нашлась быстро, благо была одной на весь город. «Путешественник?» – спросил хозяин. На мой кивок удовлетворенно потер подбородок. «Я вашего брата сразу узнаю, и выглядишь ты не по-нашему, да и только чистенький больно. Заказывать-то что будешь?» Похлебку какую-нибудь и мясо с хлебом. Только ты это, хозяин. У меня денег нет, то есть ваших денег, поправился я, выкладывая серебряную на стол. Сойдет, тавернщик повертел в руках и попробовал на зуб, после чего вынес вердикт. За обед возьму, ну и мелочи обсыплю на сдачу. Вина какого тебе, или браги? Ты лучше воду дай, только вскипяти сначала, хотя можешь и простой притащить. Пожав плечами на странное с его точки зрения пожелание, мужчина отправился куда-то за дверь, а вернувшись, махнул рукой. «Скоро все будет, не расскажешь, чего там вокруг творится. Последний караван был, дай памяти, с месяц назад. То-то я смотрю, пусто у тебя. Это сейчас, вот вечером народ подсоберется», — махнул рукой мой собеседник. С виду он напоминал, да черт знает кого он напоминал. Лысоват, чуть полноват, но крепкий, рост на голову ниже меня, то есть 1,60 м примерно, может, 65. Я ничего интересного вокруг не встречал, пока сюда шел. Вряд ли тебе любопытно послушать про пыль на дорогах, аккуратно выразился я. Ты лучше скажи, никто на запад не идет, я бы присоединился, идти самому глупо. Я же ничего не знаю, местности, дорог, еще чего, да даже местных цен, и трансгрессировать не могу, не был еще нигде. Да я же говорю, не было никого уже с месяц, чай не столица мы. Хочешь, сдам тебе комнату, подождешь попутчиков? Да понимаешь, вот сейчас какой год, полуутвердительно спросил я. 17-й, какой же еще, хмыкнул мужик. Как раз в этот момент открылась дверь и нам внесли еду. Мне, похлебку, мясо и хлеб, как заказывал, еще кувшин воды. Трактирщик получил кружку пива и лиля. Война кольца началась в 18-м. Том, мы не знаем ни столетия, не тысячелетие. Может быть, сейчас 1717-й, это проблема. Вот и я о том, а мне надо к 18-му уже быть в Шире. Поднял я вверх палец. Шир? Что еще за Шир? Слышал про хоббитов что-нибудь? Нет, ясно. Это такие мелкие существа, похожие на детей, только уши длинные. Ты про гномов что ли? Да нет же, хоббиты очень на людей похожи, только низкие, а гномы еще и сильные, широкоплечие, приземистые и с бородами. А, ну ясно, и чего, Шир, поселение хоббитов, я там должен быть, в общем, должен. Он далеко на западе, намного дальше моря. Эки ты, да море, почитай, месяц пути, только вот пересекать там туманные горы, говорят, плохая идея, лучше идти между Изенгардом и Хельмовой падью, купцы так говорили. Говорят, недалеко от Изенгарда начинается торговый путь по Исине, это река такая. Вот поэтому и ищу попутчиков, чтобы впросак не попасть. Это правильно, конечно. Ну так чего с комнатой, снимать будешь, а сколько возьмешь? Если до моря месяц пути, то, коли я правильно помню географию Средиземья, до Шира должно быть напрямую примерно, втрое больше, но с другой стороны, Изенгард намного южнее моря, а значит путь увеличится минимум еще на месяц. Итого 4, стоп. Фродо и Сэм добирались до Мордора едва ли не год, а то и больше. Они, конечно, хоббиты и мелкие, но, я придурок, тавернщик имеет в виду нормальный вариант путешествия в этом мире, кони, и нормальную скорость хода. Уверен, легкий гонец на хорошем скакуне вдвое, если не втрое быстрее доберется, а так-то на лошади должно быть не слишком быстро, километров 10 в час, притом ей надо отдыхать едва ли не больше, чем людям. Черт, как сложно-то, это еще что, называется упс. Увидев, что воду кипятить ради меня не стали, я, пока думал, нагрел жидкость рукой. А, ну, я маг, немножко улыбаюсь, здесь нет статута, так что ничего страшного, наверное. Маг, вот так диво, странно. Почему он не расспрашивает или показать не просит? Здесь магов мало и они особо не демонстрируют чудеса. Том как всегда наблюдателен. Эй, я чуть толкнул задумавшегося собеседника в плечо. Знаешь, маг, а ты лечить умеешь? Вдруг спросил он. Тут смотря что, рана или болезнь? Болезнь, племянница моя, 8 лет всего. Никто и не знает, что с ней, коли поможешь, то так комнату отдам и кормить буду. Или деньгами возьми. Стоп, стоп. Машу рукой, давай так, я посмотрю и скажу, смогу ли помочь чем-то, хорошо, здесь она, нет, но всего 2 дома рядом, я как раз закончил сооружать небольшой бутерброд из остатков мяса, сейчас, да пошли, чем скорее, тем лучше. Тавернщик успел дважды с кем-то поздороваться, действительно, большая деревня, ну и что будешь делать, ехидно спросил Том, че черт, действительно, я... Как целитель, больше специализировался на всяких ранениях. Хельга подтянула меня хорошо, на уровень мастера где-то, но мастера специфичного. Магия не заживляет все сама собой. Целительство – это сложное искусство применения нескольких сотен специфических заклинаний и разных зелий. Естественно, что у медиков есть свои области. Моя – ранение. Срастить, вправить, еще что-то. Минут 5 я водил над ребенком руками, пытаясь определить, что с ней. Конечно. Примерно было и так понятно, однако сейчас лето и подхватить воспаление легких, но другого диагноза поставить у меня точно бы не получалось. Да что за черт, выдыхаю, что случилось, обеспокоенно спросил тавернщик, которого, кстати, звали Бромом. Вот и я не понимаю, есть такая болезнь, она очень похожа на простуду, только намного сильнее, вот только я не думаю, что летом можно и обычную-то подхватить. Нет-нет, тут же вступила мать девочки. Наверное, все правильно. Мига тогда купалась на реке утром. Еще по весне это было, а потом дождь сильный полил. Дожди-то еще холодные шли, а она, ясно, отмахиваюсь. Черт, и что же мне с тобой делать? Ладно уж, достаю из сумки бодроперцовые, укрепляющие и общезаживляющие. Воды мне принесите. Фырчу. Естественно, выдавать порции зелья высшего качества я не собирался. Смысл давать 8-летней девочке такое, ей должно хватить и разбавленного. Вот будь тут взрослый мужчина, я бы еще подумал. После того, как в мелкую удалось почти насильно влить первые 2 состава, я распылял общезаживляющие по комнате. Тоже понятное дело, разбавленное. Заклинания накладывать даже не пытался. Не мой профиль совсем. Водой поить только кипяченой и теплой. Можете давать мед с молоком. Молоко тоже горячее. Черт знает, насколько это может помочь. Да только я все равно ни хрена не смыслю. Одна надежда на зелье. У Брома я прожил чуть больше пары недель, успев даже чуток подзаработать. Или не чуток. Целительство оказалось делом выгодным. Чего я тут сидел, в этом городишке? Потихоньку подчищал кровь от излишней дозы яда Василиска и набирал ингредиенты. Зелий у меня было не так уж и много, уж точно не на все случаи жизни. Варка новых – дело полезное. Вообще, имея в запасе чуть больше года, надо было бы поспешить. Однако лучше полностью вычиститься от яда. Да и местные деньги мне не помешают. Ибо галеоны и сикли лучше все-таки оставить при себе по нескольким причинам. Отправиться через 2 недели получилось весьма удачно. Пожалуй, пройди еще неделька, и я бы пошел в одиночку, но, к счастью, наконец-то появился небольшой караван, к которому удалось прибиться. Не так, чтобы выгодно, но неплохо. Кормят меня они, денег не платят, но если кого лечить надо будет, то за каждого человека отдельная сумма. Удивительно? Но считая такие условия не особо удачными, я ошибся. В течение 13 дней, которые я пробыл с этим караваном, Через меня прошли аж четверо. Три человека были со всякой мелочью, но один серьезно так покалечился, и на этот раз именно по моему профилю. Такими темпами нам и тратить-то ничего не придется, фыркнул тогда Том. Согласен, я до сих пор пытался подсчитать, сколько же может получать в этом мире целитель. Нет, конечно, мешка золота мне за сращенные руку с ногой, плюс конкретно так ушибленную голову не отсыпали, но даже две золотые монеты за всех, это нехило так. Насколько я успел понять ценность золота здесь, этого мне хватит на нормально пожить с пару недель, то есть снимать жилье, платить за еду. Я, конечно, человеку жизнь спас, считай, но даже так, пожалуй, можно неплохо зарабатывать. Караван шел в Гондор, что мне было несколько не по пути, поэтому достаточно быстро я с ним все-таки расстался. Однако уже через 5 дней прибился к новому, идущему, на этот раз, куда нужно. Обоз был чрезвычайно крупный, а купцу не хватало воинов. В отличие от прошлых, шедших по относительно спокойным землям, нынешние мои попутчики рисковали подвергнуться нападению горцев, народа, который раханцы почти уже вытеснили с равнин. Кроме того, примерно там же недалеко обитали и несколько племен орков, весьма проблемные персоны. Напали, как, видимо, и рассчитывали, неожиданно, прямо на рассвете. К тому моменту шел уже 14-й день, который я провел с этим караваном. Мы как раз подбирались к Изенгарду. Ошибочно полагать, что это всего лишь крепость. Нет, там имеется и некоторое количество обычных людей. Эдакий городок, неплохо живущий, между прочим. На магов рискнет напасть только идиот. Так что жители чувствовали себя в полной безопасности и, в общем, занимались либо ремеслами, либо торговлей, обслуживая караваны. Ну и, конечно, немалая часть связывала свою жизнь с магами. Не магией, а магами. То бишь обслуживала частично крепость, переписывала свитки. До Изенгарда как раз оставался день пути, когда произошло нападение. Удачный расчет. Около крепости люди расслабляются, да и рассвет, не стоит думать, что кто-то спал, вовсе нет. Те, чья смена сейчас была, достойно ее несли. Люди не настолько тупые или жалки, чтобы не суметь побороть сон несколько лишних часов. В крайнем случае холодная вода в лицо вполне себе помогала. Я как раз оказался в этой смене. В данный караван я попал, как воин, так что и подчинялся тоже командиру охраны. Ну, а он, не будь глупым, ставил меня в самые противные вахты и вообще старался свалить побольше трудностей, выгораживая своих людей. Хорошо еще, что не сильно наглел. Так, по мелочи всякое было. Вот как сейчас, к примеру. Ну или котел мыть все время посылали, причина была, конечно, важная, своего не было, а раз питаюсь из чужого, то надо же как-то возмещать. В принципе логично, я особо не возникал, в конце концов, нахрена мне проблемы, помыть котел лень, Иваниска в помощь, дежурить перед рассветом и в рассвет, ну, капля тонизирующего зелья спасала вполне, не заставляли же меня за чужими лошадьми ухаживать. Право слово, меру мой временный начальник знал четко и не переступил ни разу. Отношение с коллегами было ровным. Кому-то я не нравился, кому-то наоборот, но никто не докучал. Шли и шли. Блин, вот что плохо в средневековом мире, так это скорость событий. Скучно, скучно, скучно. Пока что я этим только наслаждался, да и время свободное было. В конце концов два потока сознания позволяли одновременно и управлять телом, и заниматься, так сказать, своими делами, однако, зная себя, лет через несколько, пожалуй, мне захочется движухи. Пока что я от нее устал. Еще, пожалуй, лет с 17 прошлой жизни она не прекращается, постоянно надо было что-то делать. Теперь можно отдохнуть, но предел отдыха у меня тоже есть. Что касается нападения, то были это горцы. Много. Пожалуй, их бы хватило, чтобы перебить всех, в случае эффекта неожиданности, который вполне себе был, однако кроме простых людей, был еще я. Щит на себя, бузинную палочку, пусть и не мейдбай смерть, на противника. Бомбарда Максима. Забавно, но при произношении вслух, задержка для заклинания, вызванная отсутствием в мире инфополя и наличием его лишь во мне, исчезала. Вообще-то, должно быть наоборот, так что мне еще разбираться и разбираться с этим эффектом. Бомбарда. Вообще-то, пожалуй, я бы не стал сходу кидать такими заклятиями. Сказалось бы, относительно мирное прошлое, где бегущие на тебя откуда-то издалека люди врагами особо не воспринимались, но стрелы сверху расставили все точки над ее. Одна попала мне в плечо, но соскользнула с защиты. Бомбарда Максима. Блин, будь я в своем мире, долбанул бы адским, но я совершенно не представляю, что именно будет представлять из себя это заклинание здесь. Оно основано на магии призыва, а что оно призовет в Орде? Что тут находится на месте преисподней? И сработает ли оно вообще? Только вот мне бы что-нибудь массовое все равно не помешало бы. Редукта Грана Магикум. Что-то около сотни заклятий, большинство мимо, но некоторые попали. Только вот я был хоть и не пуст, однако весьма близок к данному состоянию. Экспеллиармус. Оно работает не только против палочки, хотя мощное, конечно, тратит много сил. В общей сложности я вынес почти 30 человек. Серьезно, учитывая, что всего нападало около 200. До этого некоторые наемники смеялись, что купец нанял фокусника. Теперь замолчали. Доля в добыче. Понятие такое, конечно, есть, но только среди своих. Так-то, кто успел первым обобрать труп, тот и молодец. Я даже и смотреть не стал. Ну в самом деле, никто же из этих несчастных горцев не попер с собой деньги. Глупо ведь. А зачем мне все остальное? Оружие, элементы доспехов, одежда, подобные вещи я с земли взял. А если на продажу, то замучаюсь ведь. От Изенгарда я пошел уже один. Заходить к магам желания пока не имелось. Так что получив свои деньги, весьма немаленькие, кстати, за охрану и за лечение полетел. Странно, но здесь, в Средиземье, крылья не работали. Знаешь, сначала адское пламя, теперь крылья. Единичные случаи в силу объективных причин. Я так не думаю. Это начинает становиться статистикой. Да проверить остальные заклинания. Этот разговор настал уже после Изенгарда. Что интересно, Том оказался прав. Многие заклятия не работали, как надо. Точнее, они не сплетались. К примеру, Люмос. Я еще не пользовался им здесь, в этом мире, а сейчас, попробовав, понял, что мое инфополе его не формирует нормально. Однако, что странно, сплетя его самостоятельно, я добился нужного результата. Это было странно и несколько даже пугающе. Целых двое суток я потратил на проверку заклинаний, все больше впадая в уныние. Больше половины. Половины. При этом без какой-либо системы. Это же, бред. Но так было. Сплетая их самостоятельно, я добивался результата. Только вот если на Люмосу меня уходило секунд 8-10, то на Петрификус Таталус столько же минут. Неприятно, не правда ли? А уж мне-то как? А я, дурак, думал, что только с крыльями такая вот фигня. Проверял еще в самом начале. Думал, это из-за весьма точного и сложного построения и использования пространственной магии. Тьфу. К счастью, такие магические плетения являются достаточно хрупкой штукой, чтобы при таких вот искажениях вообще ничего не выдавать, а то ведь меня могло и развеять просто, взлети я на таких вот, подрезанных крыльях. Но я, конечно, дал маху. Проверить такой важный момент лишь теперь. К сожалению, запас сил был маловат. Тем не менее, я сумел за сутки преодолеть втрое больше, чем шел ранее. Такими темпами я успею за месяцы до начала войны. Скрытой мантией-невидимкой, я летел и летел, раз в пару-другую дней обычно отдыхал. Естественно, привалы я устраивал часто. Нужно было восстанавливать силы, да и банально спать, есть и так далее. Однако делать большие привалы на сутки и больше я старался не чаще, чем раз в 72 и более часов. Заодно и дорогу уточнял. Еще целых 3 долгих месяца мне потребовалось, чтобы добраться до Шира. За пару километров я приземлился и пошел, как человек. Для немногих, кто мог за мною наблюдать, я просто возник из воздуха. Ранее мне казалось, что я приземляюсь на пустынное место, но шорох в кустах и мгновенная концентрация на магическом восприятии пространства убедили меня в том, что меня таки выследил ребенок. Хоббиты и вправду бесшумны. «Простите, мистер, не подскажите кое-что?» Остановил я на секунду одного хоббита, которого встретил спустя 20 минут неспешного хода. «Я слушаю, где тут проживает некий Бильбо Бигинс, весьма известный персонаж, насколько мне известно. Ах этот, да, знаю, никак не может усидеть на месте, как все нормальные хоббиты. Ну конечно, он же из туков, все они такие. Прошу прощения, да чего там, идете вон туда». Затем налево, метров 40 пройдете, а там спросите у кого или сами найдете, фыркнул полурослик, поворачиваясь. Простите, а вы по какому, что за ерунда, удивился он, когда никого не обнаружил. Гы-гы, а это забавно, мантия-невидимка, вещь, опа, опять этот ребенок, или он подросток, че черт, ладно, мне-то какое дело, Пойду потихоньку, пройдусь. Даже если он предупредит Бильбо, то мне-то что станется? Ну не сбежит же от меня этот хоббит. Пройдя до нужного места, я действительно вскоре нашел дом Бигинса. Почтовый ящичек был подписан. Правда, там были еще два имени, но Бильбо Бигинс также значился чуть ниже. Аккуратно открыв калитку, постучал. Здравствуйте, вы Бильбо Бигинс. Что странно, обычно реальные разумные выглядят похожи на актеров их сыгравших, а тут явно другой тип. И вам доброго дня, приветливо кивнул мужчина, больше смахивающий все же на ребенка, хотя скорее на карлика, однако он все равно был весьма органично сложен. Нет, я Бунга, но сейчас позову Бильбо. Что этот паршивец опять натворил? Вы, кстати, по какому поводу? ГМ, друг его что ли? Да, наверное, друг какой-то. О, я был несколько сбит происходящим, но продолжал играть. Видите ли, мой друг, точнее знакомый, Голум, он одолжил Бильбо одно кольцо. Ясно, опять играет во что-то непонятное. Еще и про каких-то исчезающих людей рассказывает сегодня. И что же мне с ним делать? А, я Бильбо. Здравствуйте. Вышел к нам, подросток. Вы меня искали? Побаивается. Видишь, руки трясутся. Томми. Мой голос звучал вкрадчиво и даже несколько ласково. Ты тупой что ли? Ты глянь. Этот, он подросток. Чей черт? Я не сдержал эмоций и отступил на шаг. Простите, я видимо обознался. Скажите, пожалуйста, какой сейчас год? Ну вдруг просто тезка. А, 2917-й, сэр, недоуменно пожал плечами хоббит. На секунду он обернулся, встретившись взглядом с сыном, видимо, а когда они оба вновь посмотрели на меня, то я уже стоял под мантией в режиме невидимости. Я говорил, это дух был, воскликнул парень. Впрочем, какой он к черту парень, родился ведь вроде в 890-м. Стоп, это что же выходит, если его путешествие было в 41-м, то ему тогда уже 51 год был, ну и гораздо же, но в фильме он выглядел максимум на 20 же, да и сейчас в 27 я бы ему дал лет 15, ну хоббиты и гораздо, долгожители мля, чем займемся, спросил Том, пока я цедил местное вино в таверне, вот ни разу не пил алкоголь и вообще не собираюсь, но это, вино, оно никакое не вино вовсе. Просто сгущенный виноградный сок, никакого запаха нету, даже полив чуток на ранку, ничего не почувствовал. Ну вот нет там спирта, или содержание не больше пары-тройки процентов, а скорее всего даже меньше. Черт его знает, конечно, радоваться надо, что хоть не на тысячелетие раньше попали, но блин, обидно-то как, действительно, местные все время говорили 17-й год, ну я и уверился, что это 3017-й. А не 2900. Черт, ты забываешь о плюсах. Да какие тут могут быть плюсы? Да войны кольца целых. ГМ, 100 лет? Да, ровно сотня. Тебе самому-то уже полвека в общей сложности скоро будет. Да, всего-то и надо, что подождать 2,5 прожитых жизни. Ой, какая малость. Зато сил накопишь, подготовишься, но я не о том. А о чем? Чем дольше я с Томом, тем более похожими мы становимся. Похоже, наша речь... выражение, но мы все равно разные, иначе бы он во мне уже растворился бы. Забавно, он существует, пока в наших личностях остаются серьезные различия, поэтому всеми силами старается эти различия сохранить. Окончательный этап и результат нашего тогдашнего слияния и исчезновения его во мне, может не сейчас, но через 200, 300, 400 лет. Дракон, придурок, дракон, Смаук. Понял я, настроение сразу поползло вверх. Целый дракон, только наш, моя прелесть. Эй, Алекс, Том называл меня так, чтобы я быстрее привыкал использовать именно это имя. Именно им я представлялся здесь. Будь добр, не шути так в этом мире. Хех, ладно, не бойся. Да и вообще, если у меня появится еще одна шиза, то у тебя хотя бы будет, с кем поговорить. Даже несколько весело заявил я ему. Еще кружечку. Подошла милая девушка. Я задумчиво глянул в сторону веселящихся хоббитов, танцующих в данный момент на столе. Лучше закусить чем-нибудь, хотя от еще одной кружки не откажусь. А вообще знаешь, красавица, можно я сразу бочонок возьму? Давно такого вкусного сока не пил. Ой, то есть вина. Шутливо поднимаю руки, смотря на притворно нахмурившуюся девушку. Можно, конечно, почему нельзя? Я принесу. Заметив чуток тоски во взгляде, я тут же заявил, не нужно, я возьму сам, не дело девушке тяжести таскать, спасибо. Тут же просияла официантка, махнув мне следовать за ней. «Том, я точно адаптирую вечную трансфигурацию для создания этого сока. Ты даже золото сделать не можешь, куда тебе составные вещества, придурок? Там скорее вопрос энергии, а составные вещества можно делать по образцу, как гранит». Да, с золотом была проблема. Вообще проблема этого заклятия была весьма и весьма неприятная. Оно просто в геометрической прогрессии тянуло энергию, в зависимости от атомарного веса вещества. Золото, кажется, имело в среднем что-то около 200 относительных атомных единиц массы и жрало силу в таких количествах, что производить его так было попросту невыгодно. Но это еще что? Поймать пару десятков души можно, в принципе, собирать урожай каждый день, тоже в пару десятков грамм. Хрень была еще и в том, что чем дальше в таблице Менделеева, тем менее чистыми вещества получались. На каждые 5-7 атомов того же золота выходило примерно по 2-3 атома изначального вещества. Таким образом все было хреново, весьма хреново. Философский камень как раз и был ценен тем, что каким-то образом нивелировал эффект дестабилизации процесса трансмутации вещества. Ну, еще он, понятное дело, каким-то образом заменял всю рунную схему заклинания, которое мало кто знал, пока я его не восстановил. Вообще использовать вечную трансфигурацию было оправдано лишь до 41-го номера таблицы. Все, что после Необе, уже реально лучше бы поискать самостоятельно. Кроме Радия и Палладия, они по сложности как раз были сравнимы с Необием. Из Шира я ушел довольно быстро, подавшись в Ривенхельм, относительно крупный город недалеко от Хоббитании. Что делать, я пока не особо соображал, так что потихоньку брался латать травмы, дабы было, что поесть и где поспать, так как свои деньги тратить все же не хотелось. Вообще как-то не хотелось тратить ничего из своего родного мира, пусть и не весь я конкретно с той земли. Когда очередной купец мне предложил сопровождать его караван, я согласился. Почему бы и нет, деньги платит, а сесть я не успел. Время, вот уж чего у меня сейчас в достатке. Так началась у меня карьера наемника. Сначала один караван, потом другой. Не часто, но все-таки приходилось участвовать в стычках, где мощная дальнобойная поддержка была как раз кстати. Через 5 лет, которые, в общем-то, пролетели относительно незаметно, меня принял к себе небольшой отряд наемников. Небольшой, но серьезный. 13 чело, разумных, 6 гномов и 7 людей. Забавно, но здесь я как раз начал нормально пользоваться мечом, как и учил Годрик. Слегка вибрирующий в руках клинок, покрытый золотой пленкой, легко прорубал доспехи, с некоторым усилием и щиты. В 31-м году пришлось расстаться с новыми друзьями. У гномов чего-то стряслось, и они отправились в Голубые горы. Все бы ничего, но двое парней из людей решили вернуться в родные места и осесть. А учитывая, что с момента моего появления еще один человек успел погибнуть, отряд просто распался. Меня к себе звали и гномы, и люди, но появилась еще и третья сторона, наместник Гондора. Путешествие из Эдораса, где мы тогда находились, в Минас Тирит, заняло 8 суток верхом. Как оказалось, лошадь, на удивление комфортный вид транспорта, если особо не гнать. Позади седла пристегиваются одеяло и мягкий груз, в случае чего можно, в принципе, даже откинуться на спину. Если расслабить поясницу, то уставать она начинает лишь через несколько часов, так что передвигаться на лошадях было весьма удобно.